В рабочем предместье Сантьяго, в коммуне Сан-Мигель, стоял памятник, возведенный на средства жителей коммуны. Это был памятник отважному латиноамериканскому революционеру Эрнесто Че Геваре. Но и отлитый в бронзе, команданте был страшен фашистам. Памятник Че разделил судьбы многих и многих чилийских рабочих. Он был уничтожен пиночетовской хунтой. Снесен и переплавлен памятник революционеру. Но память людскую не переплавишь. От огня она становится еще прочнее, еще тверже. Che Guevara.